Глава 3. Убийство. Ранним утром того же дня, пока Илья еще крепко спал и видел сны, на Лысой горе с первыми лучами солнца уже начинала закипать жизнь. В хозяйстве горного инока Нектария, ведущего отшельнический образ жизни, все шло своим давно устоявшимся чередом. Ничто не предвещало беды. Естественно было думать, что предстоит прожить еще один обыкновенный день, коих минуло немало. Словно по будильнику, старый монах проснулся на рассвете и вышел из своей скромной кельи на двор. Несколько собак, единственных друзей инока, радостно повскакивали было с теплых насиженных мест, однако тут же притихли, памятуя, что хозяин никогда не ласкает их сразу. Всему свой черед. Нектарий вдохнул полной грудью свежий морозный воздух и зажмурился от удовольствия. «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Промолвил он и направил стопы к стоящему на краю дворика двухметровому бревенчатому кресту. Возле него инок встал на колени и приступил к молитве. Следуя традиции, монах промолился в неподвижной позе не менее получаса. За это время на его покрытую скуфьей голову несколько раз садились птицы, овсянка и воробей, а по кресту то и дело сновали белки. Всех их добродушный старик постоянно подкармливал, и они к нему давно привыкли. Завершив молитву, инок поднялся и хотел было начать хлопотать по хозяйству, как вдруг темная туча заслонила солнце, и двор отшельника погрузился в полумрак. От такой резкой перемены на сердце у Нектария стало как-то неуютно и даже страшно. Он задумался о конечности своего жизненного пути и о том, что роковой час всегда приходит внезапно. Погрузившись в грустные размышления, монах забыл об ожидающей его каждодневной рутине. Ибо что такое земная суета по сравнению с бессмертием души? «На все твоя воля, Господи!» — смиренно подумал отшельник. Он любил жизнь, этот великий дар, и при мысли о смерти впал в меланхолическое настроение. Подобные думы давно его не посещали, и оттого было вдвойне тягостно. На ум Нектарию пришла аналогия со сценой из Евангелия, когда Иисус в Гефсиманском саду молился Богу Отцу. Тогда Христос узнал, что смерть его близка и что она отнюдь не будет безболезненной. Ужас, скорбь и страшная тоска стали терзать его, и он не скрывал своих душевных мук, припомнил инок слова из святого благовествования от Матфея. Однако тут же вспомнился и другой эпизод из Священного Писания, когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, предлагая Христу явиться перед человечеством во всем блеске земного величия и в одночасье подчинить своей власти весь мир. Но Иисус не поддался на сладкие увещевания и избрал для своей миссии тяжелый тернистый путь, в конце которого своими страданиями на кресте искупив грехи всех людей, примирив их с Господом. Следуя примеру Христа, Нектарий провел свою жизнь в борьбе с дьявольскими искушениями. А когда со временем стал анахаретом, то бишь отшельником, еще и повоевал с бесами, которые, как известно, нападают на монахов-аскетов с удесятеренной яростью. В каком только обличии не являлись бесы иноку, и в виде черных котов, и в виде призраков почивших людей, и даже один раз в виде униатского священника. Тем не менее, Нектарий никогда не жалел о выбранной им стезе, и никогда не роптал, а только лишь неустанно молился. Бог терпел и нам велел. Прибауткой закончил старик свою думу, и уныние покинуло его. Теперь, когда дух монаха утешился и окреп, он был готов к любому испытанию. В свою очередь, беда, которую инок предчувствовал, не заставила себя ждать. За его спиной вдруг раздался короткий жалобный писк одной из собак, а следом еще один и еще. Нектарий обернулся и увидел, как из плотно прилегающего к его двору леса выходят люди. Одна собака лежала неподвижно, а две другие скуля улепетывали прочь. Монах присел возле мертвого животного. Из затылка собаки торчал арбалетный болт. «Эй, дед, кажется, твои апостолы отреклись от тебя!» Весело обратился к иноку один из шести молодых мужчин, кивая в сторону убежавших собак. «Смотри, они предали тебя при первом же шухере! Но есть и хорошая новость. Один из них будет нынче же с тобою в раю!» С этими словами говоривший указал на мертвого пса и с ухмылкой обернулся к своим спутникам. «Правду же говорят, что все собаки попадают в рай!» «Замолчи, богохульник!» — вскричал инок и с силой ударил парня в грудь палкой-посохом. Молодчик ахнул, согнулся в три погибели и упал. Тут же, прежде чем остальные члены банды успели опомниться, из стоящей рядом собачьей будки раздалось грозное рычание, и из конуры выскочил старый рыжий пес. Он был столь древним, что почти не выходил из своего жилища, однако необходимость отстоять честь хозяина придала ему сил. Зверь вцепился в горло лежащему на земле человеку и без сомнения прикончил бы его, если бы в схватку не вмешались извне. Один из нападавших имел при себе небольшой револьвер, и он им воспользовался. Монах поздно приметил пистолет и ударил палкой по уже спустившей курок руке. Стрелявший парень взвыл от боли, и все сатанисты, изрядно взбешенные нанесенным им уроном, толпой накинулись на старика. Спустя некоторое время нещадно избитого инока привязали к кресту, возле которого тот недавно молился, и распяли его, стреляя в руки и ноги из арбалетов. Напоследок изверги, подобно римлянам, пронзившим на Голгофе пикой ребра Иисуса, выпустили новомученику Нектарию болт в сердце.